Глава 19. Карлос Армандо ввел Лорет Спанье в нотариальную контору с почтительностью, которая не могла вызвать сомнений ни у кого из наблюдателей, а менее всего у девушки. Эллири показалось, что она была чем-то довольна, а чем-то раздосадована. Армандо занял пост позади ее стула. Лорет являлась таинственным ингредиентом в блюде, которое ему предстояло отведать, поэтому с ней следовало обращаться осторожно. Джин Темпл он попросту игнорировал. Эллири не мог определить, вызвано ли это презрением или благоразумием. В любом случае ситуация для секретарши покойной складывалась прескверная. Рядом с полногрудой блондинкой, с детским личиком, пухлыми губами и ямочками на щеках, Темпл выглядела блеклой, как передержанная фотография. Безусловно, она понимала это, так как ее карие глаза окинули Армандо ненавидящим взглядом, прежде чем устремиться на лежащие на коленях собственные руки в перчатках. Зато Сельма Пилтер потрясла Эллири, заставив его усомниться в правильности суждения Кипа Кипли о ее внешности. Безобразие пожилой женщины превратилось в некое эстетическое качество, подобно уродству Линкольна или баронессы Бликсон. Примечание. Линкольн Авраам. Годы жизни 1809-1865. 16-й президент США. Бликсон Карен. Годы жизни 1885-1962. Датская писательница. Ее бесплотная фигура наводила на мысль о полых костях, как у птицы. Эллири казалось, что она вот-вот взмахнет руками и полетит к стулу. Длинное лицо сужалось к почти отсутствующему подбородку. Грубая смуглая кожа напоминала русло высохшей реки, изборожденное следами течений. Нос имел саблеобразную форму. Губы состояли из множества мелких морщинок, и без того длинные мочки ушей вытягивались еще сильнее благодаря африканским серьгам из черного дерева. Не были ли кресла, покрытые слоновьей шкурой, и воин племени Ватузи в кабинете Глори Гилд подарками Сельмы Пилтер? Запястья и пальцы пожилой женщины также украшали африканские изделия. Тронутая серебром прядь крашеных черных волос выбивалась из-под шляпы без полей. Тощую фигуру скрадывал строгий костюм, а морщинистую шею — шарф. Похожие на птичьи лапы ноги подпирали каблуки-шпильки. Но глаза, черные и блестящие, как у Карлоса Армандо, были красивыми и смышленными. В этой женщине ощущалось нечто средневековое. Эллири сразу же оказался ею очарован. И Гарри Берг, как он заметил, тоже. Инспектор Квин пришел последним, бесшумно закрыв за собой дверь и прислонившись к ней спиной. Когда Эллири знаком предложил ему свой стул, в комнате их было только два, старик покачал головой. Очевидно, он хотел оставаться в положении, позволяющем наблюдать за лицами остальных. «Мы собрались здесь сегодня, — начал Вастер, — для чтения завещания Глори Гилд Армандо. Двое из заинтересованных лиц не смогли присутствовать. Марта Беллина, находящаяся на гастролях в Калифорнии, и доктор Сьюзен Меркел, которую вызвали из штата для консультации. Завещание. Нотариус отпер ящик стола и достал оттуда плотный конверт, запечатанный сургучом. Точнее, его копия, должным образом авторизована и засвидетельствовано. Он сломал печать и достал документ на голубом юридическом бланке. Оно датировано 8 декабря прошлого года. Эллири узнал конверт, который он нашел в одной из металлических коробок, спрятанных за громкоговорителем. Конверт с надписью «Мое завещание. Вскрыть моему поверенному Уильяму Мелоуни Вассеру». Дата показалась ему многозначительной. 8 декабря было всего неделей позже даты пустой страницы в дневнике Глори, к которой он поднес зажигалку, проявив слово «лицо». Очевидно, 1 декабря в жизни ушедшей на покой певицы произошло нечто важное, заставившее ее срочно организовать поиски племянницы Лорет Спанье и в течение недели написать новое завещание. В существовании предшествующего Эллири не сомневался. Он оказался прав, так как в этот момент Вассер прочел фразу: «Это мое последнее завещание, аннулирующее все предыдущие». Каков бы ни был результат, причина, очевидно, настолько встревожила Глори, что она не решилась упомянуть о ней в дневнике, написав лишь одно загадочное слово симпатическими чернилами, что все больше и больше напоминало приступ отчаяния. Эллири постарался сосредоточиться на условиях завещания. Вассер зачитал длинный перечень крайне незначительных сумм от 25 до 100 долларов, оставленных отдельно, поименованным благотворительным организациям. Учитывая размеры состояния покойной, это демонстрировало новую сторону ее характера. Очевидно, она принадлежала к тем бережливым натурам, которые раздают дары по мелочам, дабы совершить максимум добрых дел с минимумом ущерба для себя, в силу конфликта между скупостью и стремлением прослыть щедрыми. Армандо, нависающий над светловолосой головой Лорет Спанье, выглядел довольным. Но завещание обнаружило парадоксы. 10 000 долларов были оставлены моему преданному секретарю Джин Темпл. Взгляд преданного секретаря на миг оторвался от колен и устремился на лицо нотариуса с удивлением, радостью и, Эллири был в этом уверен, стыдом. «Моя дорогая подруга Марта Беллина получила такую же сумму». Парадокс заключался в том, что оперная дива была богата, как жена лидийского царя Крёза, благодаря не только профессиональным заработкам, но и состоянию двух мужей, которых она похоронила. «Моему дорогому врачу и подруге, доктору Сьюзен Меркел, также достались 10 000 долларов. Еще одни чаевые для богатой. Практика доктора Меркел приносила ей доход в шестизначных числах. Очередь дошла и до Селмы Пилтер. Моему дорогому другу, чьему многолетнему и блистательному менеджменту я обязана всем». Эллири внимательно наблюдал за старухой, но на маленьком сморщенном лице не было заметно никаких эмоций. Либо она идеально владела собой, либо знала, что последует далее. «Я оставляю сумму в 100 000 долларов». Эллири услышал, как Армандо негромко выругался по-итальянски. Подойдя к основному пункту завещания, Вассер сделал паузу. Он казался смущенным или растерянным. «Моему мужу Карлосу», начал нотариус и снова умолк. Черные глаза Армандо не отрывались от губ Вассера. «Ну?» — поторопил Армандо. Эллири мысленно счел это недостойным его. «Моему мужу Карлосу...» — нотариус снова помедлил, но только на мгновение. «Я оставляю сумму в 5 000 долларов, дабы он мог справиться с трудностями, пока не найдет новый источник дохода». «Что?» — пронзительно крикнул Армандо. «Вы сказали 5 000?» «Боюсь, что да, мистер Армандо». «Но это чудовищно! Здесь какая-то ошибка!» Вдовец истерично размахивал руками. «Правда, Джи-Джи и я заключили договор, согласно которому я отказывался от моей доли ее состояния. Но там говорилось, что по истечении 5 лет Джи-Джи должна уничтожить этот контракт. 5 лет истекли, и она разорвала его на моих глазах. Это было почти год назад, Как же она могла оставить меня с этими грошами? — Не знаю, мистер Армандо, что она разорвала у вас на глазах, — сказал Вассер. — Но ваше добрачное соглашение с Глори Гилд все еще в силе. Он взмахнул листом бумаги. И вот его копия, приложенная к копии завещания миссис Армандо. Оригинал прилагается к оригиналу завещания, который уже передан в суд по делам о наследстве. «Я хочу видеть эту копию!» «Разумеется!» Вассер быстро поднялся, но Армандо уже подбежал к его столу, выхватил у него бумагу и недоверчиво пробежал ее глазами. «Говорю вам!» «Джи-Джи порвала оригинал на мелкие кусочки и сожгла их!» — в панике бормотал он. «Я видел это!» «Правда, она не показала мне документ, а только сказала, что это тот самый договор. А я был настолько глуп, что поверил ей на слово!» Последовал поток брани на незнакомом Эллире языке, возможно, на цыганском, на котором говорили вероятные предки Армандо. Лицо его искажало ненависть к Глори. То, что Джи-Джи Гилд знала или подозревала о его постоянных изменах, явно не приходило ему в голову. «Я подам в суд!» «Это ваше право, мистер Армандо», — сказал Вассер. «Но не вижу, чего вы надеетесь этим добиться. Вы едва ли можете оспаривать подлинность вашей подписи на этом соглашении. А само его существование после истечения пятилетнего периода является неопровержимым доказательством, что ваша жена считала вас невыполнившим условия сделки. Ваше ничем не подтвержденное заявление, что она уничтожила документ, опровергает само его наличие. Я мог бы получить хотя бы треть ее состояния, $1 миллион, по праву вдовца. Учитывая этот договор, мистер Армандо, вам придется удовлетвориться 5000, которые оставила вам жена. Армандо стиснул голову руками и отвернулся. «Я получу то, что мне полагается», — пробормотал он. Потом, казалось, взял себя в руки и занял прежнее место за столом Лоретт, мрачно уставясь перед собой. Эллири догадывался, что Армандо размышляет об иронии судьбы. Он организовал убийство жены, рассчитывая на 1 миллион, а получил всего 5000. Состояние достанется кому-то другому. Эллири видел, как прищурились черные глаза Армандо при этой мысли. Кто же главный наследник Джи-Джи? Нотариус продолжил чтение. «Основную часть моего состояния, движимое и недвижимое имущество, я завещаю моей единственной кровной родственнице, моей племяннице, Лорет Спанье, если ее удастся найти». Далее следовал длинный абзац, где говорилось, что в случае смерти Лорет Спанье до кончины завещательницы, либо если ее не обнаружат живой или мертвой, в течение 7 лет после смерти завещательницы, состояние должно быть обращено в фонд с целью обеспечения образования и выплаты стипендий молодым певцам и другим музыкантам. Однако этот пункт потерял силу, поскольку Лорет Спанье была найдена живой, и ее личность не вызывала сомнений. «Поздравляю, Лорет», — заговорил Армандо. «Не каждая сирота становится миллионершей в 22 года». «Граф», — обрел самообладание. В его голосе даже не слышалось горечи. Как хороший генерал, он не тратил время на переживания по поводу своего поражения и уже строил планы будущей битвы. Должно быть, он наградил себя медалью за то, что догадался соорудить плацдарм на пути к племяннице жены при их первой встрече, — подумал Эллири. Юная наследница выглядела ошарашенной. «Не знаю, что и сказать. Я только один раз встречалась с тетей, и мы говорили менее часа. Я не чувствую себя вправе. Эта неловкость скоро исчезнет, дитя мое», — промолвил Карлос, склонившись к Лорет. «Я не знаю чувств, которые могут устоять против таких денег. Завтра, когда вы вышвырнете меня из квартиры, где я прожил так долго, кстати, полностью выплаченный, вы будете удивляться, что были такой бедной. Не говорите так, дядя Карлос. Конечно, я не сделаю ничего подобного. Вы можете оставаться в квартире сколько хотите. Армандо покачал головой, словно старый мудрый дядюшка. «Не будьте такой великодушный, а то я поддамся искушению и соглашусь, ведь теперь я стал бедняком. Кроме того, наш мистер Вассер этого не позволит. Я прав, мистер Вассер? Думаю, что да. К тому же мы едва ли можем жить в одной квартире. Пойдут сплетни, которые так слишком часто ассоциируются с моим именем. Нет, я заберу свои жалкие пожитки и перееду в какие-нибудь меблированные комнаты. Не беспокойтесь о моей судьбе, дорогая. Я привык к уединению». Эта превосходно разыгранная сцена тронула Лоретт Спанье до слез.